Ничего, что я вас так называю. Пытаясь справиться с припадком робости, я вонзаюсь в разговор вопросом о ее здоровье. Какое здоровье? 5 недель лежала. Но вот 10 дней, как чувствую себя лучше. Я так благодарна Феде. В прошлый понедельник он взял в театре машину и повез меня в какую-то невероятную березовую рощу. Мы там вышли и прошли несколько шагов. Одни березы белые-белые, с черной строчкой. Листья желтеют уже, но не падают. Я забыла, что есть такая красота. Потом съездила разок на Новодевичье к Антону Павловичу. И еще была в музейчике. Знаете, дом-комод на Кудринской? Там сделали музей. «Знаю», — говорю я. «И как музейчик растет?» «Растет», — отвечает Ольга Леонардовна. И лицо ее освещается вдруг доброй, открытой улыбкой, как когда говорят о детях. У них ведь почти ничего не было. Я отдала им кое-что из вещей Антона Павловича. Вот думала еще отдать часы, но усомнилась. У Антона Павловича были часы с цепочкой. Он их носил вот здесь всегда, показывает сбоку у пояса, во фрачном кармане. Решила было отдать. А потом раздумала. Мне хотелось, чтобы эти часы были живые. «Как живые?» — переспрашиваю я. «У них механизм поломан?» «Нет, вы меня не поняли, они отлично идут. Только мне хотелось, чтобы после моей смерти их отдали самому лучшему современному писателю. А он потом передал бы их следующему, самому хорошему писателю. Я говорю, что, наверное, нелегкая задача. Выбрать претендента, достойного носить чеховские часы. «Да», — оживленно подхватывает Ольга Леонардовна, — «наши писатели удивляют меня. Они не умеют показать чего-то самого важного в нынешней жизни. Простите меня, но они...» И она делает пальцем выразительный круг на скатерти стола. «Только колхоз или совхоз? А дальше?» «Мне кажется...» Они часто просто... Она долго ищет необидного слова. Обыватели. Она улыбается виновата и взглядывает, не стану ли я возражать. Мы идем к какому-то идеалу, правда? Так покажите мне, что это за идеал? Я молчу, несколько ошарашенный таким поворотом разговора, а Михальский перебивает ее шутливой репликой. «Скажите, вы философ или актриса?» Ольга Леонардовна смеется и вдруг потухает лицом. «Я была актриса, а теперь я не актриса». «А кто же вы?» — смешно надув щеки, спрашивает Федя. «Не знаю, только не актриса». «Может быть, вы графиня?» «Может быть», — улыбается Ольга Леонардовна. «И чтобы сменить тему, просит. Федя, ну спой что-нибудь». И тут же оборачивается ко мне. «А вы что сейчас делаете?» Я объясняю, что кончил университетский курс, написал работу о Чехове, собираюсь сдавать экзамены. А потом, ну, если хорошо сдам экзамены, поступлю в аспирантуру при кафедре русской литературы. А дальше? Ну, закончу аспирантуру, может быть, стану преподавать. Это мгновенно разочаровывает Ольгу Леонардовну. Кажется ей чем-то прозаически заурядным. Значит, сначала студент, потом аспирант, потом преподаватель. Скучно. Почему сейчас нет просто свободных людей? И на ее лице является то выражение, определение которому я нашел потом в одном из чеховских писем, ей адресованных. Скромно грустное. Тихое выражение, за которым прячется чертик. Мне хочется возразить ей. А как же вы? Тоже, наверное, учились в гимназии, потом в филармоническом училище, потом пошли на сцену. Но понимаю, что в ее реплике нет оттенка конкретно бытовой укоризны. Это скорее беглый всплеск воображения, элемент художественной игры, может быть, отсвет мечты о вольных, счастливых людях, как в чеховских рассказах «Воры», «Счастье». Я захвачен ее манерой говорить.